«Алина!» — тихонько позвал он. Она спокойно пила воду маленькими глоточками, смотря на него поверх стакана. Если бы он не знал на 100%, что Алина пьет воду большими глотками, он бы ничего не подумал плохого. Но сейчас происходящее пугало его, и отчего-то больше всего пугали именно эти вот маленькие глоточки. «Что?» — спросила она его, глядя ему в глаза. «Знаешь, Алина, я хотел тебя попросить, но раз уж ты пришла, непонятно почему, сюда, может быть, ты мне поможешь?» «В чем?» — холодно спросила Алина. «Выманить Елену из ванной и помочь тебе от нее избавиться?» Он побледнел. Оказывается, она и не думала ему верить. Он попытался еще раз. «Алечка, милая, я не понимаю, о чем ты говоришь», — взмолился он почти искренне. «Мне просто пора на работу, а этот дуреха сидит в ванной и готова сделать с собой бог весть что. Может, я пойду, а ты вызовешь скорую?» Она молчала. Смотрела на него, улыбалась, как в фильме ужасов, когда в хорошо знакомого тебе человека вдруг вселяется оборотень. И в глазах ее он прочитал себе приговор. Он еще раз попытался уйти, даже улыбнулся. Чмокнул ее в щеку, пробормотал: «Я ведь знал, что ты у меня умница!» И двинулся к выходу. Но суровый и властный голос остановил его. «Куда?» Он обернулся. На него опять смотрел цепкий глаз Алининого револьвера. Почему-то ему подумалось, что, будь они победнее, фиг бы она могла этакую игрушку приобрести. «Алина!» — снова терпеливо начал он внушение. «Но я же... Но мы же обо всем договорились, Алиночка. Ты останешься с этой душевно больной, вызовешь скорую, а мне нужно на работу. Но ты же знаешь, сегодня должны приехать немцы со швейцарцами. Меня там очень ждут». «Если ты сделаешь хоть один шаг в сторону двери, я выстрелю», — сурово произнесла Алина. И у него не возникло никаких сомнений, что она это сделает. «Мой трюк почти удался. Я уже стояла на подоконнике, причем держалась за раму довольно крепко. То, что я видела в окно и слышала, не предвещало ничего хорошего». «Господи!» — услышала я за спиной. «Вы женщина? Давайте либо вперед, либо еще куда. Трамвай-то переполненный». «Таня, вы хотя бы думаете, что вот сейчас я, как какой-то панк, болтаюсь на пожарной лестнице на глазах у честных граждан? Глава нашей фирмы находится, как я успел понять из ваших намеков, в этой квартире, занят черти чем. То ли он убивает, то ли его убивают. А в это время добропорядочные до омерзения коллеги из братских Германии и Швейцарии сидят и ждут, когда кто-нибудь из нас освободится настолько, что заявится подписать договор. Вы хоть понимаете, Танечка, что из-за вас державе грозит международный скандал?» Последние слова он произнес, почти приблизившись к окну. Так как я стояла уже более чем устойчиво, я подала ему руку. Он влез, как куль с соломой, волоча свои онемевшие ноги, и громко упал на пол. У меня возникло желание сразу его убить, так как если раньше мне удавалось остаться незамеченной, то теперь оба противника обернулись ко мне. Причем больше всего я боялась, что Алина от изумления нажмет на курок, который теперь был направлен прямо мне в живот. От неожиданности у них открылись рты. «Извините, что помешала», — буркнула я, «но ваша металлическая дверь чего-то не распахнулась от моего звонка». Они смотрели молча, пытаясь осознать, как они раньше не догадывались, что я умею летать и что даже успела обучить этому Лапина. первым оклемался Чернецов, который быстро рванул к Алине и попытался вырвать у нее револьвер.